49. Тут не было ничего похожего на какое бы то ни было междоусобное столкновение изо всех случавшихся когда-либо прежде. Ни на поле боя, ни из враждебных лагерей. Но в тех же палатках, где днем они вместе ели, а по ночам вместе спали, разделяются воины на два стана, обращают друг против друга оружие. Крики, раны, кровь повсюду. Но причина происходящего остается скрытой. Всем вершил случай. Были убиты и некоторые благонамеренные, так как мятежники, уразумев, наконец, над кем творится расправа, также взялись за оружие. И не явились сюда ни легат, ни трибун, чтобы унять сражавшихся. Толпе было дозволено предаваться мщению, пока она им не присытится. Вскоре в лагерь прибыл германик. Обливаясь слезами, он сказал, что происшедшее не целительное средство, а бедствие, и повелел сжечь трупы убитых. Все еще не остывшие сердца воинов загорелись жгучим желанием идти на врага, чтобы искупить этим свое безумие. Души павших товарищей можно умилостивить не иначе, как только получив честные раны в нечестивую грудь. Цезарь поддержал охвативший воинов пыл и, наведя мост, переправил на другой берег, смотри примечание 82-е, 12 тысяч легионеров, 26 когорт союзников и 8 отрядов конницы, дисциплина которых во время восстания была безупречная. Примечание 82-е, то есть на правый германский берег Рейна. Конец примечания.